Дейра кивнула и почувствовала, как расслабляются его мышцы. Она подождала, убедилась, что террорист больше не опасен, и отпустила его руку. В этот момент в комнату вбежали полицейские. «Отнесите его в приемную, свяжите», — приказала Дейра, — «и присматривайте за ним. Потом я проверю, и если найду хотя бы один синяк или царапину, держитесь, я вам головы поотрываю». «Не беспокойтесь, доктор, мы ничего ему не сделаем», — ответили полицейские и выволокли террориста, прихватив с собой его оружие. Дейра снова подошла к раковине и опять начала мыть руки. «Как раненый?» — спросила она, но никто не ответил. Она обернулась и увидела, с каким ошарашенным видом все смотрят на нее. «Очнитесь!» — крикнула Дейра и добавила помягче. «У нас идет операция, возьмите себя в руки!» Первым пришел в себя Рик Брэдфорд. «Слава богу, Дейра, тебе просто повезло!» «Дело не в везении», — мотнув головой, ответила Дейра. «Но хватит об этом. Давай приступать». «Но у него же была винтовка», — Рик никак не мог успокоиться. Дейра стряхнула капли с рук и повернулась к нему. «Послушай, Рик, если уж тебе так необходимо объяснение, то слушай. У этого мальчишки была обычная автоматическая винтовка Стоунера Браунинга. После выстрела затвор у нее встал на место, и чтобы выстрелить еще раз, нужно было его в очередной раз передернуть. Этот щенок так разволновался, что забыл это сделать, вот и все. Мне уже попадался один такой забывчивый на Элайне, но там мне пришлось убить его. Все, ты удовлетворен? А теперь приступаем к операции, побыстрее. Кэти, мои перчатки». Дейра подняла руки. «Ну вы даете, доктор», — Анна передернула плечами. «Вам в руки лучше не попадаться». «Черный пояс что-то да значит, милочка», — ответила Дейра. «Так какое все-таки состояние у раненого?» — спросила она, засовывая пальцы в перчатки. Анна совсем уже пришла в себя и ровным голосом ответила. «Давление 63/42, пульс 88 ударов, устойчивый, дыхание 40, прерывистое». «Все, начинаем!» — Дейра надела халат и подошла к столу. Брэдфорд встал напротив, с другой стороны стола, и, пристально глядя на нее, спросил. «Ты уверена, что сможешь делать операцию после того, что случилось?» Дейра подняла глаза и еле сдержалась, чтобы не наорать на него. «Послушайте все, у меня нет времени на воспоминания. На наших глазах умирает человек. Я делала операции под огнем, а вы тут раскисли от какого-то сопляка. Все, хватит, начали!» «Мы готовы», — ответил за всех Рик. Дейра слабо улыбнулась. «Вот и прекрасно. Кэти, скальпель. Рик, готовь щипцы. Придется раздвигать ему ребра. Анна, подкачай сюда еще воздуху. Я начинаю».